Издательство «Лайкбук». Трейси Вульф. Приятный кошмар. «Приятный кошмар» — это романтическая история о сверхъестественных существах с элементами хоррора, действие которой происходит в школе для трудных подростков со сверхъестественными способностями. По этой причине данная история включает в себя моменты, которые могут подойти не всем читателям. В ней упоминаются сцены жестокого насилия, содержащие в себе смерть, кровь, блевотину, огонь из сожжения, утопление, яд и отравление, галлюцинации, нецензурные выражения, нападение чудовищ, являющиеся предметом распространенных фобий, а также стихийные бедствия. Также в этом романе говорится о смерти членов семьи. Обращаю на это внимание читателей, чрезмерно восприимчивых к подобным моментам. Всем тем, кто пережил свой худший кошмар и стал сильнее, эта книга посвящается вам. Пролог. Ночь после ночного кошмара. Джуд. Мне известен твой худший кошмар. Нет, не тот, о котором ты подумал. Другой. Тот, о котором ты не распространяешься на вечеринках. Тот, о котором ты шепотом не рассказываешь по ночам своему лучшему другу. Тот, в существовании которого ты не признаешься даже самому себе, пока в 3 часа ночи не погаснут все огни и тебя не парализует такой страх, что ты не сможешь даже протянуть руку, чтобы включить свой ночник. И ты лежишь с бешено колотящимся сердцем, с шумом крови в ушах, прислушиваясь к звукам. Вдруг начнет подниматься окно, вдруг скрипнет дверь, вдруг на лестнице послышатся шаги. Чудовище под твоей кроватью. Чудовище внутри твоей головы. Не стыдись этого кошмара. Тот или иной кошмар есть у каждого. Даже у меня. Мой кошмар всегда начинается одинаково. Полная луна, жаркая духота, мох, свисающий с деревьев и касающийся моего лица во время ночной прогулки, волны с грохотом разбивающиеся о берег, небольшой домик, девушка, шторм — это всего лишь сон, до которого мне никогда не удается дотянуться. Я знаю, это звучит не очень-то убедительно, но история не об этом. Она о крови и предательстве. Так что засыпай, если осмелишься. Но не говори, что я тебя не предупреждал. Потому что единственное, в чем я могу тебя заверить, это то, что мои кошмары хуже твоих.